Глава вторая. Стратегия поведения в конфликте. К. Томас и Р. Килман выделяют 5 основных стратегий, стилей поведения в конфликтной ситуации в зависимости от того, насколько участники конфликта заинтересованы в получении преимуществ для себя. Насколько они заинтересованы, не заинтересованы в том, чтобы другие получили определенные преимущества в конфликте. Участники конфликта задают себе вопросы: что я выиграю, что я потеряю, какое значение имеет предмет спора для противника и так далее. Стили, подразумевающие высокую заинтересованность в себе. Активные действия. Конкуренция. Соперничество. Суровый боец. Сотрудничество. Соратник. Стиль, подразумевающий промежуточное положение. Компромисс. Примиритель. Стили, подразумевающие низкую заинтересованность в себе. Пассивные действия. Игнорирование, уклонение. Избегатель. Приспособление. Лакировщик. Характеристика основных стратегий поведения. Первое. Принуждение. Конкурент, борец, соперник. Конфронтация, великое противостояние. Тот прав, у кого больше прав. Стратегия связана со своими высокими интересами и низким интересом соперника. С жесткой позицией «кто кого», с использованием власти, силы закона, связей авторитета. При этой стратегии нет ни дружбы, ни сотрудничества. Здесь есть особенности личности. Конфликтная личность отказывается от выполнения непривлекательных заданий. Работник свою вину сваливает на других.